Шесть Наполеонов. Визиты Лестрада из Скотланд-Ярда, заходившего к нам по вечерам, были делом довольно обычным и приятным для Шерлока Холмса, так как они давали ему возможность не терять из виду то, что происходит в самом сердце лондонской полиции. В отплату за новости, которые приносил Лестрад, Холмс всегда был готов внимательно выслушать малейшие детали всяких дел, какие только возлагались на сыщика, а иногда имел возможность, не принимая никакого деятельного участия, подать совет или мысль, проистекавшие из его обширных знаний и опытности. В данный вечер Лестрад говорил о погоде и о газетах, затем замолчал, задумчиво попыхивая сигарой. Холмс пристально посмотрел на него. «У вас на руках что-нибудь замечательное?» — спросил он. «О, нет, мистер Холмс, ничего особенного». «Так и расскажите». Лестрад рассмеялся. «А, мистер Холмс, я не имею никакой надобности отрицать, что мой ум действительно занят одним делом. Между тем, это такое нелепое дело, что я не решался беспокоить вас ради него. С другой же стороны, хотя оно очень тривиальное, однако, несомненно, странное. А мне известно, что вы любите все, что выходит из ряда обыденного. Но, по моему мнению, дело это больше относится к специальности доктора». «Болезнь?» — спросил я. «Во всяком случае, безумие. К тому же странное безумие. Вы бы не подумали, что в наше время существует на свете человек, питающий такую ненависть к Наполеону Первому, что разрушает всякое изображение этого императора, какое попадается ему на глаза». Холмс откинулся на спинку кресла. «Это не моего ума дело», — произнес он. «Точно! Это-то я и сказал. Но если человек совершает воровство ради того, чтобы разрушать не принадлежащее ему изображение, то дело переходит из рук доктора в руки полиции». Холмс снова выпрямился. «Воровство? Это интереснее. Расскажите-ка поподробнее». Лестрад вынул из кармана свою служебную записную книжку и освежил себе память, перелистав ее. «Первый случай, о котором получено донесение, произошел 4 дня тому назад», — начал он. «Это было в лавке Морса Гудсона, которая имеет место для продажи картин и статуй на Кенсингтонской дороге. Приказчик вышел на один момент в заднюю комнату лавки, как вдруг услышал треск и, вбежав обратно, увидел, что гипсовый бюст Наполеона, стоявший вместе с несколькими другими произведениями искусства на прилавке, лежит разбитый вдребезги. Приказчик бросился на дорогу, но хотя несколько прохожих заявили, что они заметили, как какой-то человек выбежал из лавки, однако торговец никого не видел и не имел возможности удостовериться в личности негодяя. Это казалось одним из тех бессмысленных поступков хулиганства, которые случаются время от времени, и о нем донесли как о таковом дежурному констеблю. Гипсовый бюст стоил всего несколько шиллингов, и все дело казалось слишком ребяческим, чтобы подвергнуть его особенному следствию. Но второй случай был более серьезным и вместе с тем более странным. Он произошел вчера ночью на Кенсингтонской дороге в нескольких стах ярдах. От лавки Морса Гудсона живет известный практикующий врач доктор Барника, у которого практика одна из самых обширных на южной стороне Темзы. Его квартира и главный приемный кабинет находятся на Кенсингтонской дороге, но у него есть хирургическое отделение на Нижнебрикстонской дороге в 2 милях от Кенсингтонского дома. Тут же производится им и бесплатная раздача лекарств. Этот доктор Барника — восторженный поклонник Наполеона, и дом его полон книг, портретов и воспоминаний о французском императоре. Он очень недавно купил 2 одинаковых слепка головы Наполеона, работы знаменитого французского скульптора Девина. Один из этих бюстов он поставил в передней своего дома на Кенсингтонской дороге, а другой — на камин в хирургическом отделении на Нижнебрикстонской дороге. Ноус, когда доктор Барника спустился сегодня утром в переднюю, то был очень удивлен, увидев, что его дом был ночью ограблен, но ничего не было взято, кроме гипсового бюста. Он был вынесен и неистово разбит о садовую стену, около которой и валялись его осколки. Холмс потер руки. «Это, конечно, нечто совсем новое», — сказал он. «Я так и думал, что дело понравится вам. Но я еще не дошел до конца. Доктор Барника должен был явиться в хирургическое отделение к 12 часам. И можете вы представить себе его удивление, когда, прибыв туда, он увидел, что окно было ночью открыто и что осколки второго бюста были разбросаны по полу? Он был разбит на том самом месте, на котором стоял. Ни в том, ни в другом случае не было никаких следов, которые дали бы ключ к отысканию преступника или сумасшедшего, сделавшего это. Ну-с, мистер Холмс, вот и все факты».